Вы правы, я амбициозен, и мне надоело оставаться на третьих ролях в заштатном городишке. Позвольте доказать в деле, на что я способен. Что хочешь за это? — понимающе усмехнулся мастер-ловец. Он считал, что готов к любому ответу. Местные мастера такие предсказуемые. Деньги их не интересуют, умеют сами себя обеспечить. Удовлетворение своей гордыни, власть, признание, выход из тени — вот что им нужно. Почувствовать себя в кругу избранных, прикоснуться к подножию престола могущественного грандмастера. Сколько подобных просьб слышал Бруно Крафт за свои несколько тысяч лет в этом мире? Но ответ, прозвучавший из уст заштатного мастера, его обескуражил. «Голову привратника восточных врат», — сказал полковник Жук, скромно протирая безупречно чистое стекло очков. На минус третьем этаже гостиницы «Интурист» медленно сходили с ума три специалиста регионального оперативно-технического отдела территориального управления МФБ. Получив сутки назад согласованное со всеми инстанциями задание на осуществление негласного контроля за пентхаусом, они сделали все необходимое для его качественного выполнения. Немало удивившись и обматерив начальство, как всегда не соображающее в технике ни черта, разморозили всю аппаратуру, щедро нашпигованную в самые неожиданные предметы интерьера этого сверхдорогого номера. Обычно хватало и третьих сканеров, но приказ есть приказ. В итоге тестирование средств скрытого съема информации заняло целый час. Что поделаешь, если заслуживающий оперативного интереса иностранец в этот номер заселялся не чаще раза в год. А реальные объекты, или клиенты, как их называли технари, и того реже. И при этом аппаратура часто фиксирует обычный бытовой треп, и только клиенту интересны деловые переговоры по закрытым, с его точки зрения, линиям связи. А еще ночное кувыркание с проститутками обоих полов на круглой многоспальной кровати или в овальном бассейне. Или исчезающие в ноздрях дорожки белого порошка, запиваемые коллекционным шампанским. Кстати, именно благодаря негласному контролю одного такого любителя экстремального отдыха удалось вытащить с того света. Передозировка — обычное дело для богемных чудаков, занимало ведущее место в рейтинге модных способов уйти из жизни. Звезду европейского джаз-рока спасли, а руководство «Интуриста» долго обижалось за это на чекистов. Пентхаус после гибели знаменитости мог стать культовым местом паломничества экзальтированных иностранцев. Как бы то ни было, а подобное видео занимало уже целую полку в спецархиве, хотя, как правило, не пригождалось. Времена не те, нравы падают повсеместно. Но контрразведчики, словно трудолюбивые пчелки, по старинке собирали все, маломальски похожее на компромат. А вдруг на Западе разразится новый религиозный бум? Тогда и пригодятся палящие на полках носители информации с короткими эпизодами из жизни клиентов. Скучно, рутина. Очередной объект наблюдения, заселившийся в пентхаус поздно вечером и проходящий в сводке по великой кличкой старик, привел с собой собственных охранников. Немногословные парни в свободных костюмах обшарили все помещение с помощью портативных антиспаев, заставив технарей пережить несколько неприятных мгновений. Найдя и нейтрализовав несколько старых закладок, специально на это рассчитанных, иностранцы успокоились. Чекисты тоже успокоились и приготовились фиксировать все заслуживающее интереса. «Какие будут пожелания?» — скучающим голосом осведомился старший смены у оперативника-безымянника. Присутствие наблюдателя со стороны заказчика ясно показало, что работать придется по полной программе. то есть о продолжении виртуального поединка с недобитым в прошлой игре Дартом Вейдером, придется забыть. Особой любви между технарями и операми никогда не существовало, и поэтому оба чувствовали себя неуютно. Сотрудники РАТО при любой возможности показывали неграмотность оперативников в вопросах работы со сложной электронной аппаратурой. В ответ на это бывалые агент-туристы тыкали их носом то, что они, по сути, выполняют подсобные функции и служат в подразделении обеспечения. Последнее было предметом более чем векового спора и лишь отчасти соответствовало действительности. Оперативник посмотрел на яркую рубашку молодого технаря, поправил строгий черный галстук и неожиданно улыбнулся. Техник приободрился. Хороший знак. Может быть, на этом дежурстве все-таки получится снести башку парочке космических злодеев. Но в ответ безымянника разбил хрупкие мечты. «Пишем все, включая комнату охраны. Особое внимание на мимику и жесты. Работаем в режиме онлайн. Ждать, пока инфа обработается на серваке, не будем. Точнее, будем делать это параллельно. Если зацепим что-то интересное раньше головной машины, получишь конфетку. Кстати, подключи детектор-переводчик. Клиент помимо английского может поговорить еще на 10 языках. Обеспечь бесперебойный прямой трафик снимаемой информации помимо сервера в управление. Пока все. Легче легкого, буркнул техник, натягивая на ладони тонкие перчатки с вмонтированными сенсорами и настраиваясь на долгую нудную работу. Мимику и жесты, блин, он думает, это так просто. Шевельнул пальцем и все. Это для меня, блин, просто. Для меня. А вот пусть сам попробует. Но с дальнейшей работой справился бы и студент первого курса. Клиент отпустил охрану и, погасив освещение, прямо в одежде улегся на шикарную кровать. Охранники, все как на подбор здоровяки, расселись возле телекоммуникатора и включили эротический канал. Правда, как-то странно они его смотрели. Молча. Сканеры добросовестно фиксировали почти полное отсутствие мимики на каменно-спокойных лицах. Одно слово не русские. Наши бы после 10 минут просмотра уже русалок в номер заказали. Или, если хозяин строгий, на футбол переключили, чтобы не напрягаться зря. Поделился впечатлениями технарь, и безымянник согласно хмыкнул. Слушать всю ночь доносящиеся с динамика охи и вздохи ему не улыбалось. А охранники старика, судя по всему, настроились провести у крана до утра. «Смотри», — тронул он за плечо техника, указав глазами на монитор, куда поступала инфа со сканера, расположенного прямо над лицом главного клиента. «И чё?» — спросил парень, максимально приблизив изображение. «Ну, расширились у него зрачки. И чё?» И тут началась чертовщина. Все сканеры разом выдали белый шум и через секунду погасли. Техник не поверил и включил аварийный контур. «Упс!» — подумал он в смятении, когда результат оказался нулевым, и судорожно попытался перегрузить систему. «Что происходит?» — раздался над ухом обеспокоенный голос безымянника. «Квартальная премия накрывается, вот что!» — ответил техник, и его руки запорхали над панелью управления. Через секунду оторопель прошла, и им овладел злой азарт. Вызов брошен. Дарт Вейдер обиженно отклонялся и отошел в сторону. «Так, блокировка снята. Потом не забыть поставить роспись в журнале», — бормотал он, углубившись в процесс. Оперативник не мешал. Это было самое большое, чем он мог сейчас помочь. Техник снял яркую пластиковую коробку спицы из блока управления МСС, мобильными системами слежения, и приготовился задействовать резервный вариант наблюдения. «Вот уж не думал, что до этого когда-нибудь дойдет», — весело заявил он, скосив глаза на безымянника. Теперь тот смотрел на него с немой мольбой. Воистину, это был миг торжества, и его, наверное, стоило продлить. «Квартальная премия», — напомнил он себе и нажал на красную кнопку. Сидящая на стене гостиницы стайка стальных мошек поднялась и начала рассредотачиваться, занимая позиции напротив окон пентхауса.